Глава 11. Мне оставалось только наблюдать. Со стороны. Смотреть на то, как она знакомится с нашей дочерью. Как на ее лице расцветает улыбка, и Поля улыбается вместе с ней. Я охреневаю от того, как сильно похожи эти улыбки. И эти жадные глаза, с которыми смотрит на дочь Алина. Это совершенно невероятный взгляд, которого я никогда раньше не видел у нее. Я вдруг думаю о том, что если не притворяется, если и правда не врет. Искала, пыталась, а ее не пустили. Такое могло быть. Моя мать вполне могла устроить. Давай порисуем. Это какой шарик? Классный. Да. А это? Синий. Давай нарисуем шарики. Давай. Ты белая. И они рисуют вместе, сидя на полу, на ковре, склонив друг к другу головы, сплетая волосы в одно целое. И я смотрю за ними, теряя счет времени. Я не знаю, видит ли она, как жадно я смотрю на их обеих и испытываю эту хрупкую иллюзию, как будто мы сейчас вместе, все, втроем. И между нами нет тон лжи, лицемерия и предательства. А потом злюсь на себя, что вообще думаю об этом, что вообще смотрю на них и допускаю мысль, что это возможно. «Можно я останусь тут, с Алиной, на ночь?» — спрашивает Поля и гладит меня по лицу. «Один раз. Ну, пожалуйста, папочка милый, любимый». Боже, какая она хитрая, такая маленькая и такая умная манипуляторша. «Я буду холосья, правда». Смотрю на нее и в груди больно щемит. Она ни разу не слышала колыбельных. От своей матери ее ни разу не качали материнские руки. Перевел взгляд на Алину. Хочу видеть, о чем она думает. Может быть, это только желание Поли, которое так нуждается в матери. И вижу умоляющие глаза, вижу дрожащие губы и блестящие на ресницах слезы. Она не просит. Нет. Она молча кричит мне и умоляет. Впервые вижу у нее такие глаза. «Можно, оставайся». А потом снова смотреть голодно, жадно на то, как качает нашу дочь, как пытается ее уложить и поет ей песню. Она поет ей. И это так естественно, это так по-настоящему, так, как и должно быть. И я злюсь на себя. Злюсь за то, что дрожу от восторга, злюсь за то, что меня все еще адски волнует ее голос. Я думаю о ней ночами, днями, 24/7. И каждый день я смотрю в личико своей дочери и вижу в нежных чертах лица ее мать. Как назло, как будто нарочно взяла только мои волосы, а лицо ее перекопировала даже мимику, улыбку, взгляд, ямочку на щеке. Укачивает Поля. Волосики ее со лба убирает. Так нежно, осторожно. И я думаю о том, что еще никто не прикасался к Поле с такой любовью, с такой фанатичной преданностью. Я вдруг вздрагиваю от понимания. Она не лжет. Она живет, жила встречи со своим ребенком. Она любит нашу дочь, мою дочь, моего ребенка. И это мучит, это теребит душу прямо сейчас. Это заставляет разрываться сердце на части. И мне вдруг адски захотелось обнять их обеих, обнять и втягивать их запах, который теперь смешался в единое целое и взрывался ослепительным фейерверком у меня в голове. А ведь это было бы самым настоящим счастьем. Это было бы той самой иллюзией семьи, которую я так хотел создать именно с этой женщиной. Поля не спит. Ей нравится, как поет незнакомая тетя, но уснуть ей все же трудно. А я вижу, что Алина устала с непривычки, но не сдается, качает. Поля трогает ее волосы, накручивает локон на пальчик. Со стороны это не просто мило, это сердце разрывает. Потому что ненадолго, потому что всего лишь на вечер. Подошел к ним, и Алина вздрогнула, потом увидела меня и улыбнулась. Теперь вздрогнул я, потому что забыл, как она улыбается мне, какой может быть ее улыбка, полная нежности и восторга. Я привык, что между нами война, и эта война насмерть. В ней нет места улыбкам и нежности. Протянул руки и взял Полю. Привычно прижал к себе головкой на грудь, бросив взгляд на Алину. Грациозная, хрупкая. Кажется, такой уставшей одновременно, с этим счастливой. Вот что всегда отличало ее от других женщин. Это грация, это плавное движение, это какая-то непередаваемая хрупкость, которую всегда хотелось защищать. И я с каким-то отчетливым, острым прозрением вдруг понимаю, а ведь я никогда не хотел и не хочу рядом с собой никакой другой женщины, кроме нее. Ее. Только она мне нужна, мне и нашему ребенку. И чем дольше я рядом с ней, тем сильнее это ощущение, невозможность оторвать от себя и нежелание это делать. «Папочка!» — шепчет Поля и трогает мое лицо. «А можно я завтра тут буду с Алинкой? Пожалуйста!» «Спи, маленькая, спи, папин цветочек, закрывай глазки». Она недовольно хмурится, на лобике появляются морщинки, и я невольно глажу их пальцами, все еще думая о том, что и сам не хочу уходить от нее. Укачиваю, что-то нашептывая на ушко. Петь не умею, на ухо медведь наступил. Хожу с ней по комнате, прижимая к себе, ощущая, как расслабляется тельце, как начинается петь и как несколько раз зевнула. Еще какое-то время ношу взад и вперед и точно знаю, что Алина на нас смотрит. Она сжала свои тонкие пальцы и не сводит с нас взгляда своих невероятных серо-голубых глаз. Я отнес Полю на кровать и положил посередине. Алина наклонилась, чтобы ее укрыть, и я посмотрел на них обеих, чувствуя снова это ощущение правильности. Это какое-то сладкое чувство уютности. Это понимание, что я не только брошенный и преданный мужчина. Я отец. И быть отцом намного сложнее и ответственнее, чем просто мужчиной. Да и мужчина не мужчина, пока он не стал отцом. А еще меня накрывает, когда я смотрю на Алину, на мать своей дочери, на то, как она склонилась над малышкой, и в вырезе платья мелькнула ее грудь. Свело скулы, и я стиснул челюсти. Черт! Когда этот голод стихнет, когда меня перестанет вот так уносить от нее, вот так сводить с ума. Надо идти лечь в гостиной на диване, подальше от Алины и от своего безумия. Но она вдруг взяла меня за руку. «Останься с нами, Резко посмотрел на нее. Не веришь, что все это реально слышу. Что она сказала, эти слова? Паша был инвалидом не с рождения. Когда-то он не просто ходил, он бегал, он летал, парил. Он вытворял такое, о чем люди не могут и мечтать. На моте, паркур, лыжи, сноутборд, скейтборд. Что угодно, лишь бы не находиться на месте. Самые экстремальные виды спорта. Ему нравилось, когда адреналин рвет нервы, и все тело сжимается в комок. Примерно то же самое он испытывал, когда взламывал сложнейшие коды, когда вскрывал системы, когда творил такое, за что могли посадить на долгие годы, а он ловко заметал следы. Тогда он еще не думал, что придет время, когда это станет его кормить. В тот день Пашка поднялся на подъемнике на одну из самых высоких гор, лыжи, палки, и он навстречу ветру летит прямо вниз по самой опасной и крутой трассе. Скоро настанет вечер. Небо окрасилось в золотой цвет, синева смешалась с красным золотом и начала отливать багрянцем. И лыжи скользят на всей скорости, вжух-вжух, из стороны в сторону. Вылетают брызги снега, рядом никого. Внизу километры белой пустоты, деревья и свобода. Паша просто мчится вниз, и вдруг его подкидывает, переворачивает в воздухе. Вначале он кричит от всплеска адреналина. Летит по воздуху и понимает, что должен приземлиться, пикирует вниз, стремится к белоснежным волнам, блестящим, как бриллиантовая дорожка в лучах солнца. Но вместо этого слышит треск ломающейся лыжи. С ним ведь ничего не случится. Вот сейчас он удачно упадет, как его учили. Но вместо этого со всей дури падает на спину, потом на бок, потом его со скоростью относит в сторону и впечатывает в дерево, снова спиной. Кажется, что он согнулся пополам в другую сторону, разломался, как игрушка. С диким криком перекатывается на живот, вцепившись взглядом в пустоту, и понимая, что, наверное, это конец, потому что больше не чувствует ног. Потом больница, кома, несколько операций и инвалидное кресло. А еще и вечный ингалятор. Какого-то хрена началась астма. И никто не знал, что именно ее вызвало. Возможно, обморожение. Ведь он тогда пролежал в снегу долгие часы. В те самые сложные дни единственные, кто приходили к нему, это Алина и ее мама, родная тетя Паши, Александра Ивановна. У самого родители давно умерли. Один за другим, когда ему было 13. Тетка к себе забрала, и они вместе с Алиной росли как родные. Ему 13, а она на 2 года старше. Любил ее как родную. Жизнь мог за нее отдать. Самое страшное время, когда тетя Саша умерла, а Алька от горя с ума сходила. Он рядом был. Молча все подавал, есть готовил. Она ничего не рассказывала, но он и так знал. Вскипал от ненависти, заводился. Понимал, правда, что бессилен против Салтыковых. Ему бы Альку на этом свете удержать. Кажется, она совсем умом тронулась. Когда они обе в больнице лежали, тетя Саша при смерти и Алька, избитая до полусмерти. Он думал, что если они обе не выживут, он тоже веревку перекинет через карниз и сиганет вниз с 5-го этажа. Выжила только Алька. Пришла из больницы, чуть прихрамывая, в комнату матери пошла. Какое-то время сидела там, а потом как завоет, словно зверь дикий, как будто ей мясо с костей отрывают. Выла, а он, стиснув зубы, в коридоре сидел и не трогал. «Мама, мамочка, маленькая моя мамочка! Какая же ты у меня маленькая была. Мама, где ты? Приди и забери меня, мама!» Пашка сам плакал. Бился головой о стену и рыдал с ней вместе, как ребенок, потому что ее горе ломало его самого. Сам родителей потерял, но Алька убивалась по матери очень сильно. Наверное, привязана была слишком. Иногда есть связь такая, невыносимая, между матерью и ребенком. Алька, бывает, утром встанет, шатаясь, придет на кухню и в пустоту смотрит. А потом с ней разговаривает, а у Пашки волосы шевелятся. Когда Салтыкова отобрали все, даже квартиру, перебрался вместе с ней к себе, в свою двушку. Около месяца она в постели лежала и смотрела в одну точку. А он еду привезет, под дверь поставит и уезжает. Потом забирает полную тарелку. И так каждый день. Иногда она что-то ела, через силу, словно давилась. Водой запьет и снова ляжет. Грязная, немытая, нечесанная. Похожая на скелет, обтянутый кожей, с огромными впавшими глазами. По ночам рыдает, то мать зовет, то по дочери плачет. Он тогда и втянулся в работу. Брал всякие дела с махинациями, взламывал все, что можно было взломать, и получал деньги отовсюду. Они как-то умудрялись выживать на его финансы. Да он бы и прокормил их, и на ремонт бы хватило, и вообще. Пашка теперь уважаемый человек. Ему такую работу дают, опасную, но и платят хорошо. А потом вдруг все изменилось. Он и сам не заметил и не понял, как это произошло. В один прекрасный день она пришла, села напротив него и тихо сказала: «Все, нищета кончилась. Все кончилось. И Алина-тряпка тоже кончилась». «Что такое?» «Дядька наш двоюродный умер где-то в Америке, и нам все завещал. Точнее, мне. Почему-то». «Охренеть!» «Не то слово, как охренеть». Потом подняла глаза озера на брата и так же тихо сказала: «Теперь я встану с колен и превращу его жизнь в ад. У меня есть время, есть деньги и есть огромное желание уничтожить Владислава Салтыкова, его мать, суку, и всех, кто ему дорог». «Ты хочешь его убить?» «Нет». Она вдруг истерически расхохоталась, и Пашке даже страшно стало. Потому что в этот момент Алька походила на сумасшедшую. «Нет, это слишком просто. Я хочу отнять у него все. Я хочу отобрать то, чем он живет. Хочу превратить его в ничтожество, ползающее на коленях. Но самое главное, я хочу отобрать у него дочь». Она вдруг схватила брата за руки. «А ты мне поможешь. Ты узнаешь все об их фирме. Узнаешь все, что только можно. Сделки, счета, офшоры, отмывание денег, все. Я хочу, чтобы его империя, чтобы его вонючий Салток рухнул». Потом посмотрела Паша в глаза. «Или... нет, не рухнул. Я хочу, чтобы он стал моим. Я хочу забрать у него все. Это довольно сложный процесс и долгий. Я никуда не тороплюсь. Пока что я начну свою работу, а ты свою. Ты начинай узнавать все про Салток и придумай, как его развалить. А ты? А я займусь уничтожением Владика. Медленно. Очень медленно. Например, сегодня я поеду на фирму к его матери и буду умолять впустить меня к моей дочери. Меня, конечно же, прогонят, но я буду приходить снова и снова. Зачем? Однажды он узнает об этом, и это будет первым моим козырем. А вторым? Он сам вернет меня в свою постель и в свою жизнь». С тех пор прошло 2 года.